счастье мое!» Задохнулся даже от прилива могучего чувства Мазепа. «Единое, безраздельное, до гробовой доски. Только увидя тебя, я узнал чистую радость. Только побывши с тобой, я спизнался со щирым, непродажным чувством и научился молиться». «Да», — шептал он, осыпая горячими поцелуями ее головку, шею и вздрагивавшие все еще плечики. «Да, молиться, потому что душа твоя ясная, как кристалл, вызывала лишь самые чистые молитвы. Нет, никому не уступлю тебя. Ты послана мне Богом. В тебе все мои утехи, все радости. Пусть, шарпая меня жизнь, пусть рвут на шматки ее бури, у меня счастье. И за это счастье я перенесу всякие муки, всякие катувания». Галина только жалась к нему и трепетала от охватившего ее блаженства, в котором погасли слезы и зажглись звезды нового счастья. В сенях раздался стук шагов. С шумом распахнулась дверь, и на пороге появился запыхавшийся от быстрой ходьбы Сыч. «Собирайтесь, детки!» — крикнул он весело. «Можно уже ехать!» Мазепа и Галина едва успели отскочить друг от друга, но не умели скрыть волнение, которое зажгло им лица нескрываемым счастьем. Сыч понял их смущение и, улыбнувшись в седой ус, продолжал более сдержанным голосом, не отрывая от Мазепы пытливого взгляда. «Московских стрельцов уже слезнуло языком. По-моему, наилучше нам воспользоваться сегодняшней же ночью, а то не равен час, другие аспиды найдут и помешают. А за нами и хутор уже тужить, да и вельможному лыцарю нужно уже, вероятно, спешить по войсковым требам. У каждого ведь свое дело и свое горе». Мазепа почувствовал в этих словах скрытый страх старика, чтобы шляхетный пан не взбаламутил его внучки, и хотел было сразу успокоить его на этот счет, но здесь помешали вошедшие в это время в хату батюшка и Арыся. Сборы Сыча в дорогу были недолги. У него давно уже стояли упакованные вещи, а у Мазепы не было почти никакой поклажи. Арыся не отменила прежнего решения и уезжала к радости Галины с нею на хутор. Правда, ее гнало туда отчасти эгоистическое чувство. Остап ведь тоже выезжал за Днепр к Дорошенко вместе с Мазепой. А потому для нее было больше вероятнее, что он вместе же с Мазепой скорее сможет навестить их на хуторе, чем в волчьих байраках, куда ему, как перебежчику, опасно было одному и возвращаться. Батюшка поддался, наконец, общим убеждениям и решился отправиться на некоторое время с Сычом на хутор. Переждать опасную хуртовину, так как и паства его один за другим покидала опасную приднепровскую деревню и бежала кто в города, кто в непролазные пущи, а все молодые и сильные, соединившись в загон, отправились к Гострому, куда стекались отовсюду вооруженные купы и загоны. Переправа через Днепр прошла счастливо, без особых приключений. Хотя их дубы и встретил какой-то подозрительный челнок, наткнувшийся на них два раза и исчезнувший при оклике во мгле. На другой день, рано утром, доехали все вместе до корчмы, от которой дороги расходились уже в противоположные стороны. Здесь путники должны были расстаться. Мазепа крепко обнял Сыча и сказал с чувством: «Верь, батьку, что Мазепе твоя внучка стала давно родной, и что сердце его не способно на потайну зраду». «Верю, мой сыну», — произнес тронутый до глубины души Сыч. «Храни тебя, Боже, храни везде и храни твою душу». Галину обнял Мазепа порывисто, горячо, и, шепнув ей на ухо «Моя, навеки моя», вскочил на коня и полетел вперед стрелою, боясь обернуться назад.